центральная площадь. С тех пор, как в доме появился Витя, у кузнеца не было свободной минуты. И сам он, и жена не знали покоя. Но как бы Махкамака не уставал, стоило ему только увидеть веснушчатую мордашку мальчика, на сердце становилось легче, забывалась усталость, проходила головная боль. Вот и сегодня, казалось, ничто не развеет его тоски, а как только поднял Витю на руки, сразу почувствовал облегчение. «Видно, сам Аллах создал человека таким, — думал кузнец, — на один плач, один смех. Иду на гузар за леденцовым петушком, иду только за этим и радуюсь. Говорят, ребенка обмануть легче всего. Так оно и есть, легче всего». Но если обмануть его несколько раз, он и сам станет обманывать других, когда подрастет. На гузаре Махкамака купил леденец и вернулся домой. «На, сынок!» – Махкамака подал Вите леденец. «Ешь на здоровье, а я пойду поработаю». Махкамака взял спецовку и отправился в кузницу, но, не дойдя до середины двора, передумал. Он вернулся к дому. Положил спецовку на прежнее место. «Надевай-ка ботинки, Витя. Пойдем погуляем». Обрадованный Витя, изрядно уже измазанный леденцом, бросился в комнату за ботинками. Глава 11. Весело разговаривая, Махкамака и мальчик незаметно дошли до детского дома. Но у ворот Витя вдруг остановился, испуганно глядя на Махкама. «Ну что же ты, идем». «Вы сами разве не говорили, что не будете меня выгонять?» — сказал Витя и заплакал. «А кто тебя выгоняет?» — Махкамака присел, чтобы быть одного роста с сыном. «Зачем же вы тогда привели меня сюда?» — Витя показал пальцем на детдом. Махкамака только теперь сообразил, в чем дело. Он никак не ожидал, что Витя так это воспримет. Вот что значит не разбираться в детской душе. Кузнецу стало жаль мальчика. «Послушай, сынок», — он вытер Вите слезы, — «помнишь день, когда ты приехал сюда?» Витя кивнул головой. «Вот и сегодня привезли детей, точно таких же, как ты. А что, если среди них найдутся твои товарищи? Ты ведь называл их имена?» «Вова, Валя», — напомнил Витя. «А вдруг они приехали?» «Не могут они приехать». Горько, как взрослый, сказал Витя. «Вову вместе с мамой увели фашисты, а Валя тоже не может. Но приехали другие. Пойдем-ка посмотрим». Махкамака за руку повел Витю в ворота. Витя шел нехотя, все еще не веря отцу. День был ясный, светило солнце. Земля после ночного дождя еще не успела просухнуть, а теперь от нее поднимался пар. Приехавшие дети группами стояли у здания столовой, разговаривали все сразу. Шум был, как на птичьем базаре. Мальчики постарше вертелись около арб, нагруженных тюками с одеждой, одеялами и подушками. А те, что поменьше, раздевались и складывали свою одежду на землю. Во двор набилось много взрослых. Судя по тому, что большинство из них были с кульками и пакетиками, эти дети пришли сказать детям ласковое слово, угостить сладостями, ободрить их. Были тут, вероятно, и такие, что хотели заранее присмотреть ребенка и потом взять его в свой дом. «Не признаешь, сынок, товарищей? Не видно?» Махкамака решил отвлечь Витю от печальных мыслей, так как мальчик по-прежнему молчал и жался к нему. Витя хмурил брови, рассматривал детей. «Можно мне подойти к ребятам?» Вдруг попросил он. «А почему же нет? Конечно, можно. Иди!» – разрешил Махкамака. Витя недоверчиво взглянул на него, но все же направился к детям. «Ассалому алейкум, Амаки!» – совсем рядом услышал Махкамака приветливый женский голос. «Что вы хотели?» Махкамака обернулся и увидел молодую, нарядно одетую женщину. Кажется, в прошлый раз ее здесь не было. «Ва-алейкум ассалом! Хотел бы вот взять ребенка», — сказал Махкамака, испытывая снова сильное волнение. «Хорошая мысль, отец. А жена ваша тоже здесь?» «Она не смогла прийти. очень занята. А кого вы хотите взять, мальчика или девочку, и поменьше или постарше? По-деловому быстро уточнила женщина. Все равно, доченька. А ребенка какой национальности вы предпочитаете? Махкамака бросила в дрожь от негодования, он даже побледнел. «Я пришел не на скотный базар, доченька». «Но позвольте, папаша». «Никаких «но», — решительно возразил кузнец. «Если я буду молчать, вы, похоже, и дальше будете расспрашивать, худой или полный мне нужен, остроносый или курносый, верный или желтый. Дети все одинаковы, все они дети человека, поняли?» У женщины задрожала тетрадка в руке, она смутилась. «Я ведь спросила только...» «Никогда не делите детей на белых и черных. Нашелся вот на свете один такой выродок, и сколько несчастья навлек на людей, но он еще понесет кару за это». Махкамака резко повернулся и пошел к Вите. Женщина удивленно смотрела ему вслед. Подойдя к детям, Махкамака увидел, что Витя всхлипывает и тяжело дышит, а какая-то девочка держит его тюбетейку, сильно испачканную грязью. Махкамака протиснулся среди ребят и оказался возле своего мальчика. «Что здесь произошло?» – спросил он. Витя молчал, зато со всех сторон, перебивая друг друга, заговорили дети. «Он хвастает, что у него есть папа!» «Я сказала, какая у тебя красивая тюбетейка, а он сразу не трогай, испачкает!» «Хвалиться своей одеждой!» Махкамака все понял и начал успокаивать детей, с обидой глядевших на Витю. Он взял сына за руку и отвел в сторону. И тут вдруг заметил белокурую девочку, не сводившую с него глаз. «Как тебя зовут, доченька?» Махкамака погладил девочку по растрепанной головке. «Галя?» Девочка настороженно глядела на Витю, который, насупившись, стоял за спиной Махкамака. «Это ваш сын?» «Сын? А ты будешь моей дочкой? Будешь?» Кузнец ласково привлек к себе девочку, провел ладонью по ее худенькой спине. «Буду», – тихо вымолвила Галя. «Очень хорошо, доченька. Теперь познакомься с братиком». Галя протянула Вите руку, назвала свое имя. Витя подал ей руку нехотя, смотрел из-под лобья. «Галя, ты что, уходишь?» К девочке подбежал белолицый мальчик с огромными черными глазами. «Ухожу, Абрам!» Галя улыбалась, лицо ее светилось радостью. «Насовсем уходишь?» – растерянно спросил Абрам. Галя молчала, тогда заговорил Махкамака. «Насовсем она уходит, но если хочешь видеть Галю, приходи к нам!» Абрам опустил голову, давно не стриженные спутавшиеся волосы закрывали ему лицо. Он повернулся и, не оборачиваясь, побрел к толпе детей. Махкамака стало как-то не по себе, и тут вдруг Галя кинулась за мальчиком, догнала, что-то быстро сказала ему и вернулась обратно. «Дядя, возьмем с собой Абрама, он очень, очень хороший мальчик!» Она смотрела на Махкамака умоляющими глазами. Кузнецу показалось, что взгляд детских глаз проник в самое его сердце. На всем свете не нашлось бы, наверное, человека, который смог остаться равнодушным к мольбе девочки. «Абрам, сынок, иди скорее к нам!» – крикнул Махкамака. Абрам оглянулся, несколько секунд постоял в нерешительности и вдруг подбежал к кузнецу. «Вот и молодец!» «Дядя, а можно я вас буду называть папой?» – держась за полу халата, Махкамака спросила Галя. «Можно, доченька?» «А я?» – засверкал глазами Абрам. «И ты тоже». Витя продолжал стоять надувшись и смотрел на Галю и Абрама весьма холодно. «Постойте здесь, я сейчас вернусь». Махкамака направился в кабинет директора. На двери висела табличка с надписью «Т. Назарова». Женщина приветливо кивнула кузнецу, видимо, узнала его. Узнал ее и Махкамака. Около стола стоял заплаканный мальчик, одетый опрятно и хорошо, но не подходил на вновь прибывших детей. «Ходите, пожалуйста». Назарова поднялась из-за стола. «А ты пока поиграй, но не уходи, хорошо? Я тебя позову». Она похлопала мальчика по плечу и проводила его до двери. «Подумайте, отец, что бывает на свете? Только 9 дней назад его взяла к себе одна супружеская пара, а сегодня он вернулся обратно». «А почему вернулся?» Махкамака прикрыл дверь кабинета, мальчик стоял в коридоре. «Твердит одно и то же. Потерял сестренку, просит найти ее. В семью, которая его приютила, вероятно, возвращаться не хочет, хотя прямо этого и не говорит. Я спрашиваю, тебя не обижали там?» В ответ он горько плачет и опять твердит свое. «А вы бы его все же порасспросили», – задумчиво сказал Махкамака и заговорил о своем. «Зашел к вам, чтобы вон этих малышей записали за мной». Через открытое окно Махкамака показал на Галю и Абрама, стоявших по-прежнему вместе, но поодаль от Вити. «Ого, еще двое! Удивительно добрая у вас душа! Пойдемте». Они вышли во двор. «Санабар!» – позвала Назарова одну из воспитательниц. Подбежала женщина, недавно разговаривавшая с Махкамом Ака. «Пусть товарищ не ждет документов, я сама их принесу ему домой. Просто запишите имена и фамилии девочки и мальчика», – распорядилась Назарова. «Как же это? Я могу, если необходимо, и подождать?» – забеспокоился Махкамака. «Не волнуйтесь, документы еще не разобрали, все будет как полагается», – вежливо, но твердо повторила Назарова. «Ну, спасибо, пойду обрадую жену», – сказал Махкамака, а потом тихо, чтобы не услышали дети, попросил директора. «Вижу я, сильно обидели того ребенка, который ждет вас. Если он оказался в плохой семье, скажите мне, уж как-нибудь сумеем облегчить его участь». «Благодарю вас, отец, но ведь и без него у вас теперь трое». «А время-то какое! И не сомневайтесь, приводите ребенка к нам, если нужно будет». Махкамака попрощался с Назаровой, взял Галю на руки, девочка доверчиво обвела его шею худенькими ручонками. Абрам и Витя шли рядом, но не разговаривали. Галя радостно махала им рукой. Когда они вышли на большую улицу, Витя буркнул Гале: «Ну слезай, так ты совсем умаешь моего папу». Шутливо, стараясь подделаться под Галин голос, Махкамака пропищал: «Не умею, я ведь легкая, как пушок». Девочка рассмеялась, еще крепче обнимая Махкамака за шею. Засмеялся и Абрам. Даже Витя не сдержал улыбки, хоть и отвернулся, пряча лицо. Глава 12. Были и песни, и пляски, и веселые нарядные люди, и голуби в безоблачном синем небе. И вдруг все исчезло, все кончилось. Точно черные тучи заволокли небо, спрятали солнце, и стало трудно дышать. В открытых машинах приехали фашистские офицеры. В центре площади солдаты сколотили виселицы. Привели двух мужчин со связанными за спиной руками. Поставили их на ящики, на шее им накинули петли, и офицер ногой в блестящем сапоге выбил ящики у них из-под ног. Потом женщин, стариков и детей фашисты погнали на работу. На поляне за березовой рощей людей заставили копать длинную траншею. Когда траншея была готова, офицер выстроил всех 2 ряда над самой ямой. И начался треск. Ужасный треск. Абрам упал, придавленный большим и тяжелым телом какого-то старика, и вдруг стало тихо. Тихо и страшно. Было даже слышно, что где-то вдали беспечно журчит ручеек. Абрам поднял голову. Вначале он увидел зеленую траву и желтый одуванчик на тонкой ножке, потом множество спящих в повалку людей. Мальчик с трудом встал и огляделся вокруг. Чуть сбоку спала мама. Он приблизился к ней, наклонился и вздрогнул. Глаза у мамы были выколоты. И Абрам закричал во весь голос: «Мама! Мама!» От звонкого крика задрожали стекла в окнах, и все мгновенно проснулись. Галя вскочила, прижалась к Мехренисе. А тут трясло в ознобе, Махкамака пытался успокоить Абрама. «Лампу зажги», — сказал он жене, но Мехрениса не могла двинуться. Махкамака сам зажег лампу. Абрам задыхался, стонал, но глаз не открывал. Первой, кажется, пришла в себя Галя. «Вы испугались, мама?» – заботливо спросила она Михренису. «Ложись, доченька». «А вы не бойтесь. У Абрама бывает так. Было и в дороге. Ой, и ты тоже испугался, Витя?» Галя заметила, что Витя таращит глаза и ничего не понимает. «Подумаешь, испугался. Думал, воры лезут», – сердито ответил Витя. «Да-да, положите Абрама в постель». Галя советовала серьезно, деловито, как взрослая. Махка-мака ходил из одного конца комнаты в другой, прижав к груди Абрама и никак не мог успокоиться. «Он уже опять заснул, да-да, положите его». Махка-мака послушался девочку, уложил Абрама. Галя склонилась над братом, погладила по голове. «И почему ты кричишь, Абрам? Здесь да-да, мама, мы все, ни один фашист тебя не тронет». «Пускай он спит, доченька», — сказал Махка-мака. Галя не отходила от Абрама. «Нет-нет, пусть лучше проснется, а то опять ему будет сниться страшный сон». Абрам открыл глаза и увидел перед собой Галю. «Мы доехали, Галя?» «Куда доехали? Мы уже дома. Да-да, с нами, мама». Абрам закрыл глаза и уткнулся головой в подушку, а Галя заплакала. «Бедненький Абрам, ему по-прежнему фашисты снятся». «Иди ко мне, доченька», – Михрениса обняла Галю. «И не плачь. Абрам проснулся, сейчас уснет снова. И сны будут сниться ему только хорошие». В вагоне он тоже так кричал. Сквозь слезы рассказывала Галя и льнула к матери. Махка-мака погасил лампу. Опять стало темно и тихо. Дети вскоре заснули, а муж и жена не могли спать. Ворочались, вздыхали и думали об одном и том же – как лучше справиться с такой большой семьей? Внезапно с улицы донесся гул машины и голоса людей. Встревоженный Махка-мака начал торопливо одеваться. «Куда вы?» – забеспокоилась Михрениса. «Тише, дети могут проснуться. Выйду посмотрю, кто-то, видно, приехал», – шепотом ответил Махка-мака. На цыпочках он вышел во двор и сразу же узнал голоса Абдухафиза и Арифа Ата. «Что же могло случиться ночью? А что-то определенно случилось!» Махка-мака открыл калитку. Улица тонула в темноте. Фонарей не было, луна спряталась за тучи. Махка-мака пригляделся. У соседней калитки двигались люди. Кузнец подошел к ним ближе и различил Арифа-ата. «Что случилось, ака?» «Эвакуированных привезли. Оставлять их до утра под открытым небом не хотелось, намаялись люди. Ночь почти вся впереди, пусть отдыхают». Незнакомый человек стаскивал с машины с тяжелый узел. «Погоди, этот узел понесем вместе». Арифата поспешил на помощь, подхватил узел с другой стороны, и вдвоем они потащили его в дом Таджихон. Махка-мака понял, что его помощь здесь уже не нужна. Вскоре подъехала еще одна машина, и по тротуару застучали костыли Абдухафиза. С ним была и Икбал Сатанг. В последнее время Махка-мака сильно недолюбливал эту женщину, но сейчас подумал, а ведь иногда и она становится отзывчивой и доброй. «Уста, ассаламу алейкум, и вас, оказывается, мы разбудили», — с виноватой ноткой в голосе сказал Абдухафиз, увидев кузнеца. «Можно было разбудить раньше, помог бы. Вы теперь человек многодетный, все время в хлопотах, беспокоить вас просто неприлично», — заметила Икбал Сатанг с усмешкой. «Все-таки ужалила», — подумал Махка-мака, но промолчал. Однако Абдухафиз со смехом заметил подошедшему Арифу Ата. «Придется еще раз собрать актив в совете. Некоторые граждане, а особенно гражданки, до сих пор не понимают, какого уважения заслуживают люди, взявшие эвакуированных детей под свой кров». Икбал Сатанг сделала вид, что это сказано не о ней. «Слушай, Абдухафиз, ты будешь с утра занят, твой секретарь тоже. А как же с хлебными карточками для приезжих?» – озабоченно спросил Арифата. «С этим управится Икбал-апа, другого выхода нет». Абдухафиз посмотрел на Икбал Сатанг, и та поспешно закивала головой. Вам придется взять двух мальчиков, апа, а вместе с ними пойти по дворам, чтобы уточнить, сколько человек в каждой семье и составить поименные списки. Всего к нам прибыло 27 семей, со знанием дела сообщила Икбал Сатанг. Это известно. Надо уточнить, сколько человек в этих семьях. «А что, Абдухафиз, дочерью Шахабеддина, ты уже назначил похороны?» – спросил Арифата. «Еще ничего не решил», – ответил Абдухафиз и потер ладонью уставшее лицо. Махкамака замер на месте. До того неожиданной была эта весть. «Где же нашли девушку?» – хрипло и с трудом выговорил он. «Вы еще не слыхали?» – сплеснула руками Икбал Сатанг. «Нашли ее в Сырдарье, привезли только вчера. Так изменилось, что трудно и опознать». «И она мертвая», – еле выдавил из себя Махкамака. «Как же ей быть живой, если ее нашли в реке? Ее уж и узнать-то нельзя. Не придумаем вот, как отдать тело матери. Она с ума сойдет от горя», – хмуро пояснил Абдухафиз. «О, Аллах! И как только она попала туда, бедняжка!» Махкаму стало холодно, он передернул плечами. Закрыв на цепочку калитку, кузнец шел по двору. Тут к нему спустилась с крыльца Михриниса. «Неужели ее в Сырдарье нашли?» В ужасе Михриниса воздела руки к небесам. «О горе! Несчастная мать! Не вынесет она такой беды! А тут еще похоронную получила!» «И откуда ты все знаешь?» – удивился Махкамака. «У калитки в темноте стояла, когда вы разговаривали». «Человек тверже стали, все выдерживает», – грустно проговорил кузнец. Они вошли в дом. Дети крепко спали. Махкамака осторожно откинул одеяло и лег на свое место рядом с Абрамом. Михриниса погасила лампу. «О, страдалица, какое горе! О, матери слез не хватит!» – шептала Михриниса. Махкамака лежал молча, смотрел в темноту, тяжело вздыхал. Вспомнился Шахабеддин. Сколько лет было прожито с ним бок о бок. Вместе чаевничали, готовили плов, вместе ходили на собрания. В Махале Шахабеддин пользовался всеобщим уважением. Мечтал о женитьбе сына, о внуках. А теперь вот и самого нет, и дочери нет. О, Аллах! Что заставило такую цветущую девушку пойти на самоубийство? А может быть, какой-нибудь злоумышленник утопил ее? Михриниса не сдерживала слезы. Она снова и снова вспоминала салтанат. В тот день девушка подошла, смущенно поздоровалась и, не поднимая головы, передала письмо и так застенчиво улыбнулась. «Бедная-бедная Кандалат Биби, потерять такую дочь! Есть ли на свете горе ужаснее?» Михриниса нервничала все сильнее. «А что, если Икбал Сатанг проболталась о письме, которое девушка по ошибке отдала Михринисе? Что, если сообщила она салтанат не только в милицию, но и ее матери? Как посмотрит Михриниса тогда в глаза несчастной? Ведь, наверное, и Кандалат Биби будет думать, что беда произошла из-за Батыра. Ну и каналья же ты, Икбал Сатанг!» Глава 13. Махкамака поглядел в окно кузницы, прищурился с удовольствием на солнце, сказал: «Похоже, что весна в этом году ранняя, смотрите, как тепло, и почки на деревьях уже набухли, травка вылезает». «Хорошо, когда весна ранняя да теплая, а бывает и так, что побьет все холодом в самую пару цветения». Хамидулла раздувал горн, летели искры. «Пожелай доброго, братец, пусть на счастье вдов и сирот будет хоть урожай на фрукты». Мастерская артели была расположена на оживленной многолюдной улице. За долгие годы работы эта мастерская стала Махкаму такой же родной, как и кузница в собственном дворе. Только в домашней кузнице был один горн, а здесь шумно вздыхали сразу 8 мехов, установленных в ряд. Махкамака любил свое рабочее место. Все здесь, от простого гвоздя, вбитого в стену, до тента, который растягивали в жаркую пору, было дорого кузнецу. И не только мастерская, но и улица тоже была близка и знакома до мелочей. В последнее время она стала очень оживленной. Грохот трамваев, звонки, скрип колес, шум бесконечной вереницы машин заглушают порой даже стук в мастерской. Напротив – большая чайхана. В последние годы рядом с ней построили продовольственный магазин. Рядом с магазином – парикмахерская, киоск, где продают книги, журналы, газеты. Махкамака теперь все чаще работал дома вместе с женой. Если не считать хлопот, связанных с переброской готовых изделий, это вполне устраивало его. Но когда работы становилось много и поступали очень срочные заказы, Махкамака всегда приходил в мастерскую. Здесь, при строгом распределении заказов между подмастерьями, дело шло, конечно, быстрее. К тому же молодые кузнецы ушли на фронт, остались старики и подростки, и его опыт, его точный глаз и уверенные руки очень требовались мастерской. Махкамака положил молот, бросил клещи в ведро и вытер поясным платком пот. В минуты передышки Хамидулла обычно торопился к горну, очищал его от золы, подбрасывал уголь, раскладывал инструменты по местам. И мастеру были по душе ловкость Хамидуллы, его умение держать рабочее место в чистоте и порядке. Махкама Ака снова потянула к окну. Одна половинка его открыта, льется в окно солнечный свет, струится легкий ветерок. Махкам Ака лег на подоконник, выглянул на улицу. В облике улицы появилось что-то новое, хотя приметы вроде бы все те же. Трамваи, вдали чайхана, магазин, книжный киоск, парикмахерская. Несколько минут Махкам Ака присматривался к жизни улицы. Понял, наконец, что за перемены произошли в ней. Люди стали иными. Нет прежней шумной толпы, не слышно смеха и оживленного говора, не доносится из чайханы звон чайников и пиал, стук шумовки о котел. И магазин раньше был другим. Люди потоком тянулись туда, выходили со свертками, радостные, общительные. А теперь? Теперь магазин опустел. Соль и та отпускается по карточкам. Нет больше в продаже потыра, сдобных лепешек, разных затейливых булочек. Один хлеб, да и тот черный, как смоль, и липкий, как клей, и тоже по норме. Люди спешат, возьмут по карточкам положенное и скорее либо домой, либо на работу. Три парикмахера, отложив в сторону свои бритвы и ножницы, уехали на фронт. Долго парикмахерская стояла закрытой, а потом место уехавших заняли две женщины, но и они часто сидят без дела, грустно рассматривая себя в зеркалах. В облике улицы осталась неизменной одна деталь. Мир Шариф Хаджи, продавец газетного киоска, как и прежде, низко склоняющийся над развернутой газетой, внимательно читающий ее сквозь толстые стекла очков, все как раньше. Только голова у Мир Шариф Хаджи совсем посидела. Стены домов и магазинов обклеены плакатами. Теперь к этим плакатам уже привыкли, а вначале люди не могли пройти мимо, подолгу стояли возле них. Гневные слова о гитлеровцах, призыв не щадить в борьбе с ними ни сил, ни жизни, никого не оставляли равнодушным. И тут Махкам Ака заметил мальчика лет 7-8, судя по внешности, казаха. Он вертелся около магазина. Грязный, в замусоленном рваном пиджачке, мальчик протягивал руку каждому, кто выходил с хлебом из магазина. Самые сердобольные останавливались, давали кусочек. Мальчик торопливо съедал подаяние и снова подкарауливал выходящих. Вот вышла из булочной старушка. Она остановилась и стала рыться в своей сумке. Потом пошла дальше. Махкамака хорошо видел, как из сумки выпала карточка. Он уже приготовился крикнуть, но не успел и рта раскрыть, как мальчик поднял карточку и кинулся вслед за старушкой. Старушка растрогалась и отблагодарила мальчика большим куском хлеба. Зажав в руке хлеб, мальчик повернулся лицом к мастерской и увидел кузнеца. Махкамака улыбнулся ему, Мальчик тоже улыбнулся в ответ. Махкамака пошел на свое рабочее место. «Славный парнишка, неиспорченный», — думал кузнец. Щипцами он взял раскаленное железо из горна, положил его на наковальню и хотел уже ударить молотком, как вдруг услышал голос. «А попить можно, Амаки?» За окном стоял все тот же мальчуган. Махкамака поспешно кинул раскаленный кусок обратно в огонь. «Пожалуйста, пей», — приветливо сказал он, зачерпнул кружкой воды из ведра и подал ее мальчику. Именно в этот момент в мастерскую вошел Витя в новой тюбетейке, в чистом костюмчике, с узелком в руке. «Да-да!» – прямо с порога звонко крикнул он. «Заходи, сынок, заходи!» – обернулся к Вите Махкамака. Витя бросил на незнакомого мальчика, сидевшего на подоконнике, довольно недружелюбный взгляд, поздоровался со всеми, кто был в мастерской, и опустился на скамейку. «Что же ты один пришел, сынок?» – удивился Махкамака. «Мы вместе с мамой. Она на базар пошла». Старик, работавший у среднего горна, шутя спросил Витю. «Ты, малец, обед принес всем нам или только папе?» Все рассмеялись, а Витя в растерянности опустил глаза. Махкамака заметил, как незнакомый мальчик при упоминании об обеде проглотил слюну. «Где ты живешь, дружище?» — спросил Махкамака у мальчика, подходя к окну. — В Джусалы. — Это же далеко. Как ты приехал сюда? — Поездом. — Отец у тебя есть? — Погиб на фронте. — А мать? — Умерла. — Будешь со мной есть? Мальчик отрицательно покачал головой. «Да, — Да-да, идите же! — Витя нетерпеливо звал отца. Услыхав эти слова, мальчик с независимым видом отвернулся и спрыгнул с подоконника. Махкамака вернулся к Вите, развернул узелок и принялся за еду. Незаметно для других он следил в окно за мальчиком. Тот теперь стоял на тротуаре, не трогая с места и глядя куда-то в сторону. Судя по его настороженному виду, он прислушивался к разговору кузнеца с сыном. «Ты тоже поешь», – Махкамака протянул Вите кусок мяса с костью. «Это вам, да-да, я уже дома ел». «Ешь еще, хватит нам обоим». Мальчик уныло, опустив голову, отошел от окна. Вскоре в мастерскую зашла Михриниса. Она рассказала мужу, что утром приходила Назарова, директор детского дома. Вечером зайдет еще раз, есть какое-то важное дело. Когда Михриниса и Витя ушли, Сали Ата, обращаясь к Махкамака, с удивлением заметил. «Говорили, что мальчик ваш урус, русский. А он не похож на русского и бегло разговаривает по-узбекски». «Нет, он русский, а к нашему языку способный. Дети быстро учатся чужой речи», — ответил Махкамака. «Способный мальчик, и какой воспитанный!» «Птенчик повторяет то, что видит у себя в гнезде Салиата», — вмешался Хамидула. «Очень хороший мальчик, приветливый. Как меня увидит, обязательно подбежит поздороваться». «Другой у вас тоже русский?» — поинтересовался Салиата. «Тот еврей. Ах, сколько он, бедный, пережил. Их всех выстроили на траншеи и открыли по ним огонь. Какой-то старик, падая, закрыл мальчика своим телом. Когда Абрам открыл глаза, казалось, что он один живой». Кузнецы прервали работу и столпились вокруг Махкамака. «О, Аллах! О, Аллах! Такой маленький мальчик!» В ужасе он стал разыскивать мать и увидел ее невдалеке. Она была мертва. Голос Махкамака дрогнул. «О, бедный малыш! Он ведь был уже в могиле, да будет этот мальчик жив-здоров!» Обхватив руками голову, вздыхал Салиата. «И он все еще не может прийти в себя, бредит во сне, кричит, зовет мать», — продолжал рассказывать Махкамака. «Дай бог вам терпения и выдержки, уста, ни на том, ни на этом свете не видеть вам нужды. А дочка ваша русская?» — спросил Хамидула. «Пока не смогли уточнить. Думаю, или русская, или украинка. Документов никаких нет. Сама о себе говорит: я узбечка, дочь моего папы. ласковая она. Стоит чуть задержаться на работе, она уже сидит у калитки и ждет». Немногословный Махкамака с тех пор, как стал отцом большого семейства, с удовольствием рассказывал о своих детях. «Полюбили вы их, как родных. Вырастут, на руках будут вас носить, вот увидите», — воскликнул Салиата. «Пусть сбудутся ваши слова», — счастливо рассмеялся Махкамака. «Сбудутся. Никогда не знать вам горе, мула Махкамбай. Вы совершили доброе дело. Пусть будут живы-здоровы ваши дети, пусть живут в покое и мире». Хамидула посмотрел на часы. «Ого, пора уже и домой. Только бы Гитлера разгромить, а там...» «Отольются врагам слезы невинных», — твердо сказал Махкамака. Люди начали собираться домой, но тут появился председатель артели Исмаил Джан. Он целый день отсутствовал. «Немного задержитесь», — попросил он кузнецов и уселся на стол. Чувствовалось, что он смертельно устал. «Собрание решил на часок-другой устроить», — снимая спецовку, пошутил Салиата. Привычка Салиата шутить и к месту, и не к месту порой раздражала Махкамака, и он неодобрительно взглянул на товарища. «Видит же, что Исмаил Джану сейчас и без того трудно работать. Зачем так бестактно потрунивать над ним?» «А президиум избирать будем?» — не унимался Салиата. «Не оставляете вы своих шуток, отец. С одной стороны, это и хорошо», — добродушно рассмеялся Исмаил Джан. «Птица может умолкнуть, но Салиата молчать не в силах», — сказал кто-то. «А дело, товарищи, серьезное», — тихо заговорил Исмаил Джан. «Для нового эвакуированного вагона нужны еще 10 человек, 10 мастеров». «10 мастеров?» — удивился Салиата. «Помилуй, Исмаил Джан, но по твоим председательствам мы слышим только «дай-дай», когда же ты скажешь «бери-бери»?» Исмаил Джан пожал плечами. «Что, мол, поделаешь?» «В таком случае лучше закрыть мастерскую, ведь это не парикмахерская». Салиата указал в окно на противоположную сторону улицы. «Туда пришли женщины, чуть подучились и начали работать. У нас годы нужны, чтобы стать мастером». «Пойми, Салиата, завод просит». «Объяснять значение завода не надо, оно понятно каждому. Но что будешь делать с планом мастерской? Ведь мы обязаны выполнять его в любых условиях». Исмаил Джан и сам знал, что план мастерской никто не пересмотрит и не изменит. Сам Кадыр Хаджа Ака меня вызывал, надеется, что не оставим завод без помощи. Более горячо заговорил Исмаил Джан. «Если надо, значит надо», — громко на всю мастерскую сказал Махкамака. Упоминание о Кадыр Хадже изменило настроение Исалиата. Он оглядел товарищей, широко развел руками. «Кадыр Хаджа ничего не делает необдуманно. Значит, надо. Наше слово такое, председатель. Отдадим двоих из первой смены. Что скажете, товарищи?» «Пусть и другие подумают, как помочь заводу», — добавил Хамидула. «Спасибо, товарищи, за почин». Исмаил Джан встал, пожал руки Салиата, Махкамуака, Хамидуле. Уже наступили сумерки, и на улице зажглись фонари, когда Махкамака вышел из мастерской. Смена давно кончилась, но пришлось задержаться и обсудить, как расставить рабочих, чтоб не пострадало дело из-за ухода двух мастеров. В 100 шагах от мастерской Махкамака встретил мальчика-казаха. Оба остановились. Мальчик доверчиво смотрел на кузнеца блестящими узенькими глазенками. Возможно, он даже поджидал его здесь. «Ты где живешь, милый? У тебя ночлег-то есть?» Мальчик молчал, и Махкамака окончательно убедился. Паренек бездомный, у него нет ни крова, ни хлеба. И снова не раз уже испытанное чувство сострадания стиснуло сердце Махкаму. «Пойдем ко мне, сынок, будешь хоть не первым, но желанным». Несколько секунд мальчик смотрел на кузнеца, потом порывисто взял его за руку. Худенькая ладошка ребенка утонула в большой мозолистой руке Махкамака. «Как тебя звать-то?» «Сарсанбай», — «Ну пошли, Сарсанбай». Они шли по полутемной пустой улице вдоль трамвайных путей, сверкающих под фонарями. Открыв в темноте калитку, Михрениса не сразу заметила, что Махкамака не один. «Кто это?» – спросила она, разглядев, наконец, мальчика. «Еще одного сына привел тебе», – спокойно, как о чем-то самом обычном сказал Махкамака. «Еще одного?» Михрениса уставилась на мальчика, пытаясь разглядеть его в сумраке. «Ты ведь не поздоровался, сынок?» «Салям», – тихонько проронил Сарсанбай. Михрениса приветливо ответила. «И я привела еще одного», – робко прошептала она, поднимаясь вслед за Махкамом Ака на айван. «Хм», – протянул Махкам Ака, удивляясь тому, как быстро увеличивается семья. «Украинец. Зовут Остапом. Вы, оказывается, его знаете?» «Не может быть!» «Знаете. Вот послушайте. Вечером Назарова пришла опять. Долго ждала вас. Рассказала про Остапа, про людей, которые его взяли, про то, как он обратно в детдом вернулся. Жалко мне стало его. Пошла с Назаровой и привела мальчика к нам. Привести-то привела, а он все никак не может развеселиться». И не разговаривает, и не ест. Тяжело видно у него на душе. Махкамака наклонился к уху жены. «Раз уж так получилось, отведу завтра Сарсанбая в детдом, а сегодня пусть переночует». «Что вы, отец? Разве так можно? Получится, что мы его выгнали? На всю жизнь обиду запомнит и прав будет». «Боюсь, не совладаешь ты с такой семьей. Видишь, я-то как занят работой. Обихаживать детей надо, кормить, одевать». «Оставьте. Только что при Назаровой осуждала я приемных родителей Остапа. Нет, нет, нельзя ни в коем случае выгонять мальчика. Чем он хуже остальных? Да и не останется он у нас без куска хлеба». «Пойдем, сынок, ко мне». Мальчик подошел к Михренисе. Она погладила его по голове, по плечам, задумалась. «Пожалуй, помоем тебе пока только лицо и руки, а утром уж и искупаем. Поздно сейчас». Глава 14. Михрениса, как обычно, поднялась чуть свет. Она поставила самовар и попросила мужа. «Сегодня вы вроде собирались работать дома. Побрейте голову Сарсанбаю. Грязный он, будто вылез из паровозной топки. Постараюсь искупать его до завтрака». «Чего же ты хочешь? Скитался по поездам, по дорогам. Разбуди его». Михрениса вошла в комнату и наклонилась к Сарсанбаю, спавшему у входа. Мальчик быстро вскочил с постели. «Вот молодец! С первого слова поднялся. Эй, Витя, вставай ты! Слышишь, Витя? Никак не проснется». Махкамака усадил Сарсанбая на айване и намочил ему голову. Сарсанбай опасливо спросил: «А что, если не брить Амаки?» «Нельзя, сынок, голова у тебя очень грязная, а разве больно?» «Больно. Потерпи немного». В дверях появился заспанный Витя. Он сделал шаг вперед и остановился, увидев Сарсанбая. «Что, еще одного привели?» – оторопело спросил мальчик. Вслед за Витей на айван вышел Остап. Он с любопытством смотрел на Махкама Ака и на Сарсанбая. «Меня этот дядя привел первым, понял?» – повернулся к Остапу Витя. «Он мой папа, понял?» Кончив брить Сарсанбая, Махкам Ака подошел к Остапу. «Ну, сынок, узнал меня?» «Узнал. Видел вас в детдоме». «Молодец, не забыл. Как ты спал? Останешься здесь или от нас убежишь?» – ласково спрашивал Махкам Ака. Остап засмущался, промолчал. «Эй, мать, можешь купать Сарсанбая?» Михрениса принесла ведро воды, мыло, мочалку и положила все рядом с тазом. Позвав Сарсанбая, сняла с него рубашку, затем попыталась снять штаны, но Сарсанбай крепко ухватился за пояс штанов и молча пыхтел. «Вода остынет, что ты делаешь?» «Не сниму». Мальчик вцепился в штаны еще крепче. Махкамака подошел к Михренисе. «Отойди-ка, сам искупаю». «Снимай, сынок, штаны». Как только Михрениса вышла, Сарсанбай разделся и влез в таз. Махка-мака зачерпнул чашкой воду из ведра и вылил на него. Сарсанбай вздрогнул и изо всех сил закрыл глаза. «Витя, иди сюда, бери мыло и мочалку, потри-ка ему спину». «Фу, какой грязный!» Витя брезгливо поморщился и продолжал стоять, задрав нос. «Такой и ты был, когда пришел к нам. Давай, лей скорее». «Мылом его все равно не отмыть», — сказал Витя. «А чем же?» «Скребницей, чем лошадей чистят». «Перестань болтать, потри ему спину». «Да ну его, пусть сам себя и трет, если надо». Витя упрямо заложил руки за спину. «Ах ты неумеха!» – рассердился Махкамака и позвал Остапа. «Иди сюда, сынок, возьми мочалку». Остап нехотя подошел, взял в одну руку мочалку, в другую мыло, начал тереть Сарсанбая. «Сильнее, сынок, что ты, как неживой?» Остап стал тереть сильнее, но вдруг у него на глазах появились слезы и потекли по щекам. Махкамака не успел спросить, в чем дело, потому что громко заплакал Витя, обиженно сидевший на краю айвана. Подбежавшая к Вите Галя тоже захныкала. Махкамака растерянно оглянулся и крикнул Сарсанбаю. «Что же ты молчишь? И ты плачь!» Сарсанбай принял его слова за чистую монету и заревел во весь голос. Вбежала испуганная Михрениса. «Ой, что тут случилось?» Махкамака пожал плечами, недоуменно обводя взглядом плачущих детей. С его мыльных рук капала пена. Так ничего и не поняв, он повысил голос. «Хватит! Замолчите, сейчас же!» Дети моментально умолкли. «Ну, почему ты плакал?» — спросил кузнец у Вити. «Ну, скажи». «Зачем вы Остапа стали звать сынком? Ведь я ваш сын». «И ты мой сын, и он, и Абрам, и Сарсанбай, а Галя моя дочь. Понял? Вы все мои дети». Махкамака старался говорить спокойно, мягко, ласково улыбался. Витя еще больше надулся и продолжал сидеть, свесив ноги и шмыгая носом. «Ну, доченька моя, тараторка, ты почему бы заплакала?» – обратился Махкамака к Гале. «Из-за Вити. Я подошла к нему, спросила, почему плачешь, а он больно ущипнул меня». «Вот как!» – Махкамака бросил на Витю сердитый взгляд. «Ну а с тобой что произошло?» – обратился кузнец к незаметно появившемуся среди них Абраму. «Да я же не плакал, да-да», – ответил тот удивленно. «Он только ночью плачет», – буркнул Витя. «А ты почему плакал? Такой большой мальчик», – спросила Михрениса, подходя к Сарсанбаю. «А мне сказали, плачь, вот я и заплакал». Все весело и дружно рассмеялись. Когда дети смолкли, Махкамака решил расспросить Остапа. Тот по-прежнему был молчалив, и даже общий смех не развеселил его. «Один Остап не сказал нам, почему он плакал. Скажи, сынок». «Сестренка». Остап снова зарыдал. «Что, сестренка, расскажи-ка нам». Михрениса обняла мальчика, приласкала его. «У меня сестренка потерялась». «Где же она потерялась?» «Здесь, на вокзале. Когда мама умирала, она сказала, нет у тебя никого, кроме Леси. Будьте всегда вместе». Остап заплакал еще сильнее. «Перестань плакать, будь мужчиной. Слезами горю не поможешь. Сейчас вот позавтракаем и пойдем искать твою сестренку. Согласен?» Махкамака торопливо домыл Сарсанбая и после того, как тот оделся, показал его детям. «Посмотрите на Сарсанбая, какой он чистенький, красивый стал!» «Фу, тоже мне красивый, голова как белый арбуз!» – не удержался Витя. Махкамака был очень недоволен поведением Вити. Ему хотелось прикрикнуть на мальчика, но он сдержался. «Вот и неправда, Витя. Посмотри, какая у него круглая, славная головка. Ну что, мать, будем завтракать или мне тоже заплакать?» «Да-да, ну да-да, заплачьте и разок!» – хватаясь за полы его халата, восторженно закричала Галя. «Не надо, доченька, пусть уж лучше такое никогда не случится. Когда мужчина плачет, это совсем плохо. Пошли в дом, попьем чаю. Остап, выше голову, сынок!» Сестренку поищем. А пока убери-ка это ведерко. Вот и молодец. Хорошо». После завтрака Махкамака быстро собрался и ушел, ведя за руку Остапа. Михрениса не советовала мужу отправляться на поиски. «Зря только убьете время. Устанете. Остап же говорил, что ее уже искали. Если бы Леся была в городе, найти ее было бы просто. Но, наверное, девочку увезли куда-то в районы». Кузнец не послушался жены. «Без надежды один шайтан живет». Махкамака очень тронуло отношение Остапа к наказу матери. С такого возраста он считает священными материнские слова. «Хороший из него человек вырастет. Поищу хоть для успокоения его души». Шли молча. Вероятно, Остап был по натуре немногословен, а может быть, его крохотное сердце так сжимало горе, что и слова-то никакие не рождались. Кузнец же был поглощен своими мыслями. В трамвае оказалось пусто, поток людей, спешивших на работу, уже схлынул, Махкамака с Остапом поехали. Вот и знакомый детский дом на Самарканд-Дарбазе. Взяв Остапа за руку, кузнец направился к директору. К счастью, директор Назарова оказалась на месте, хотя, судя по застегнутому портфелю на столе, вот-вот собиралась уйти. Выслушав просьбу Махкамака, она долго листала большую книгу. Остап сидел на стуле, крепко сцепив руки и не отрывая взгляда от большой книги. Надеялся, что тетя непременно скажет, где его сестренка. Тщательно просмотрев бумаги, Назарова покачала головой. «Нет, Лесю Трищенко к нам не привозили». Остап окончательно пал духом, как-то весь сжался в комок. Попрощались, вышли во двор. Махкамака принялся успокаивать мальчика. «Не огорчайся, сынок, не теряй надежды, послушай, что я вспомнил». Желая развлечь Остапа, Махкамака рассказал историю, произошедшую с ним, когда он впервые пришел в этот детдом на Тахтапуле. Кузнец рассказывал длинно, весело и кончил только тогда, когда они подошли к следующему детдому. И здесь директор также обстоятельно листал толстую книгу, озабоченно морщил лоб, а под конец сказал: «У нас Леси Трищенко не было. Попробуйте зайти в 12-й». Они опять двинулись в путь. Махкамака попытался занять Остапа новой смешной историей, но на этот раз не имел успеха. Мальчик два раза улыбнулся, но веселее не стал. «Зайдем-ка, дружок, выпьем чаю», – предложил кузнец и круто повернул к чайхане. Едва они переступили порог чайханы, началась передача последних известий. Седобородый старик с пиалой в руке уставился в громкоговоритель. Его сосед замер с чайником в руке. Чайханщик, вытирая посуду кончиком перекинутого через плечо полотенца, тоже застыл, не отрывая глаз от репродуктора. У входа торопливо ели женщины в спецовках. Они оставили тарелки, примолкли. На приход Махкама-ака никто не обратил внимания. Кузнец посадил Остапа на низкую деревянную кровать, застланную ковром, уселся рядом с ним. «После ожесточенных боев наши войска оставили город», — разносилось по чайхане. Все сурово молчали. Только одна из женщин громко всхлипнула и заплакала. Все поняли, что город, захваченный врагом, почему-то ей особенно дорог. Может быть, там родилась, училась, а может, и теперь в этом городе жили близкие люди. Передача окончилась, и репродуктор выключили. Молчание нарушил старик с пиалой в руке. «Большой кусок захватил шакал», — сказал он тревожно и вздохнул. В разных углах чайханы его слова вызвали взволнованные отклики. «Подавится он, отец, рано или поздно подавится. Города берет, а народ покорить не сможет. Пусть никогда не оскудеют наши силы, людей у нас много». Махкамака в разговор не вмешивался. Он развернул поясной платок, высыпал на поднос разломанную лепешку, сушеный урюк. «Бери, сынок, ешь с урюком, сытнее будет». Он налил чаю в пиалу и подал Остапу. Затем Махкамака постучал крышкой о чайник, подозвал чайханщика, принялся угощать его. «Посидите с нами, отведайте наших гостинцев». Чайханщик, узнав кузнеца, с удовольствием присел. Махкамака подробно рассказал об Остапе, о поисках его сестренки. Потом заговорил чайханщик. «Уста парчи из пасткуча тоже взял ребенка. И еще, помните усатого сапожника, у Хауза жил, у искусственного водоема? Он тоже взял, говорят, девочку. Потом еще учитель в очках такой, когда-то преподавал на курсах ликбеза, тоже взял ребенка. Не знаю вот, девочку или мальчика, к нему вам надо бы зайти. Многих он сирот по людям пристроил». «Спасибо за совет. Авось помогли нам напасть на след. Да и дай, сынок, да пойдем», – заторопил Махкамака Остапа. Чайханщик погладил мальчика по голове, подбодрил. «Найдется твоя сестренка. Не иголка все-таки, человек». Остапу очень понравился чайханщик. И не только потому, что укрепил его надежду на встречу с сестрой. Ловок он. С тяжелым чайником в руке чайханщик двигался легко, быстро, играючи наливал в чайник кипяток из огромного самовара и также бесшумно появлялся перед посетителями, стоило только постучать крышкой. Мальчик даже повеселел и, отодвинув от себя пустую пиалу, сказал: «Очень я наелся, спасибо». Взявшись за руки, они пошли на пасткуча, но и тут их ожидала неудача. Оказалось, что Остап Арпи взял мальчика, а не девочку. Махкамака и Остап двинулись дальше, к дому у Хауза. Разыскав одностворчатую низенькую калитку, постучали. Вышла женщина средних лет и с ней девочка, дошкольница, в новом платье из атласа. Женщина сочувственно выслушала Махкамака и сказала: «Наша девочка, вот она, перед вами. И к учителю бесполезно идти. У него дочь большая, ей не меньше 10 лет». Махкамака задумался. «Что же нам делать, сынок?» Остап молчал, но в глазах у него уже стояли слезы. «Пойдем заглянем еще в клуб. Люди говорили, что там тоже разместили детей. А ты не устал? Ведь целый день колесим». Остап был готов всю ночь напролет ходить по окраинам, лишь бы не прекращать поиски. Когда Махкамака и Остап добрались до клуба, было уже совсем поздно. Темноту разрывали редкие огоньки. На клубе крыльца сидел сторож, низенький и очень толстый, словно обложенный подушками. «Здравствуйте, чем могу быть полезен?» – вежливо спросил он. Махкамака объяснил, в чем дело. Сторож близко принял к сердцу чужую беду, заволновался. «Вот не знаю, как быть. Директора уже нет, с детьми одна воспитательница. Они все спят, если только мальчик сам посмотрит. Это было бы замечательно. Дай Аллах вам счастье. Что вы, не благодарите. Пойдемте поскорее. И, пожалуйста, тихонечко, совсем тихонечко». На цыпочках вошли в клуб. В просторном зале на плотно составленных койках спали дети. Коек не хватало, и кое-где ребята лежали по двое. В полумраке зала, освещенного одной маленькой лампочкой, Остап, пробираясь между койками, терпеливо заглядывал в лица спящих. Мальчик обошел несколько раз весь зал, но Леси не было. «Нету», – Остап понурил голову. Сторожу стало жалко мальчугана, захотелось хоть чем-то помочь ему. «А были в третьем детдоме?» – спросил он у Махкамака. «Были. А в шестом?»